заколдованный телевизор 3. По телевизору часто показывают дикую природу Африки. Ванька любит смотреть про животных. Мать не возражает, знает, если что, сын одновременно и на свежем воздухе будет, и под присмотром. Ваня ждать себя не заставляет, проваливается в телевизор, когда львы только просыпаются в саванне. Мать вяжет свитер и посматривает на сына. Пульт рядом на всякий случай. Как-никак дикая природа. Но нет, сегодня все тихо, спокойно в саванне. Волноваться не приходится. Вообще-то мама не очень любит передачи про животных. Она любит про людей. Особенно ток-шоу. Одно как раз идет сейчас по другой программе. Мама переключает канал. На экране какая-то девушка. Она рассказывает зрителям в студии, что у нее есть два жениха. Один высокий, но бедный, а другой низенький, но богатый. И она не знает, за кого ей выйти замуж, спрашивает совета. Это, конечно, намного интереснее, чем про зверей. А в саванне тем временем у львов просыпается аппетит, и они устраивают охоту на антилопу. Но антилопа попадается быстрая и убегает. Тогда львы нападают на стадо зебр. Но зебры тоже успевают разбежаться. Сегодня у львов неудачный день, но есть-то надо. Лев поворачивает голову и внимательно смотрит на Ваню. Мама внимательно слушает, что говорят зрители в студии. Какая-то женщина советует той девушке выйти замуж за высокого, но бедного, потому что деньги — это не главное, главное — рост. Лев огромными прыжками мчится за Ваней. Ваня убегает, что есть мочи. Ему наперерез бросается второй лев. Львы охотятся стаями. Ваня сворачивает и бежит к реке. Львы преследуют его по пятам. А по другой программе продолжается ток-шоу. Какая-то старушка советует той девушке выйти за низенького, но богатого, потому что она сама в молодости вышла за высокого, но бедного, и потом всю жизнь мучилась. Львы все ближе и ближе. Еще секунда, и они догонят Ваню. Но он успевает добежать до обрыва и, не раздумывая, прыгает вниз. Опускает голову и видит, что в реке, прямо под обрывом, его ждет гигантский крокодил с открытой пастью. Ваня падает прямо в нее. До пасти 10 метров, 9, 8, 7. А по другой программе какой-то молодой человек в студии советует той девушке бросить обоих женихов и выйти за него, потому что он и высокий, и богатый. Все аплодируют. «Вот молодец», — говорит мама. «А как там мой Ваня?» Она переключает канал и видит, что Ване осталось лететь до крокодилей пасти всего несколько сантиметров. «Как она успела?» «Но она успела». Вместо пасти крокодила Ваня падает в объятия матери. «Цел!» «А ты у меня крутая», — говорит Ваня. «Я думал, намного раньше испугаешься и выключишь телевизор. А ты до самого последнего момента не дрогнула».